Елена Арсеньева. Нумерология с нуля до про. Прогностика. Читает Екатерина Олимп Даниленко. Прогностика событий — очень важный аспект современной жизни. Чтобы эффективно использовать свой потенциал, необходимо знать, когда и как его лучше применить. Эта книга — ваш личный проводник в мир нумерологии. Она просто и понятно рассказывает, как использовать энергии чисел в повседневной жизни. Вы сможете рассчитывать свои личные числа — год, месяц и день. Узнаете, что они значат конкретно для вас. Поймете, что происходит в вашей жизни и чего ждать впереди. Научитесь рассчитывать свой солярный год и месяц. Получите рекомендации по всем сферам. Книга также научит вас строить прогностическую карту на каждый день по новейшей методике «Спираль судьбы», которая покажет, как числа будут влиять в течение дня на разные сферы вашей жизни, будь то работа, финансы, отношения или здоровье. Есть пример анализа карты. Каждая числовая комбинация подробно объяснена, так что вы легко сможете применять эти знания на практике. Прогностика поможет сделать вашу жизнь более предсказуемой и гармоничной. Введение. Представьте, что у вас в руках находится ключ к пониманию загадок Вселенной и вашей собственной судьбы. Представьте, что числа, окружающие вас повсюду, это не просто абстрактные символы, а могущественные инструменты, способные приоткрыть завесу будущего, подсказать правильный путь и помочь избежать ошибок. Здравствуйте, меня зовут Елена Арсеньева. Я являюсь автором уникальной методики глубокого нумерологического анализа «Спираль судьбы». Добро пожаловать в мир нумерологии, универсальной науки, которая дарит возможность заглядывать за горизонт времени и пространства. В мире, где каждый день приносит новые вызовы и возможности, знание древних наук может стать эффективным инструментом для навигации по жизненному пути. Нумерология с нуля до про, прогностика — это увлекательное путешествие в мир чисел, которые оказывают влияние на все аспекты нашей жизни. Эта книга предлагает глубокий взгляд на нумерологию как метод предсказания и анализа будущих событий. Книга «Прогностика» является четвертой в серии «Нумерология с нуля до про». Вся серия включает на сегодняшний день четыре книги. Первая — «Нумерология с нуля до про. Базовый курс». Второе — «Нумерология с нуля до про. Карта рождения». Третье — «Нумерология с нуля до про. Карта кармических программ». Четвертое — «Нумерология с нуля до про. Прогностика». Вы познакомитесь с основами нумерологии, ее разнообразными видами и методами применения в повседневной жизни. Особое внимание уделяется прогностическим аспектам, таким как расчет и расшифровка личного года, месяца и дня, а также составление прогностической карты, охватывающей все сферы жизни. Примеры из реальной практики и рекомендации по коррекции будущих событий помогут вам не только освоить нумерологию, но и использовать ее для обретения гармонии и успеха. Эта книга предназначена как для новичков, так и для опытных практиков, стремящихся углубить свои знания. Она станет вашим доверенным советником и путеводителем в мире, где каждое число имеет значение и может стать ключом к пониманию вашей судьбы. Эта книга не просто пособие по изучению чисел. Это ваше личное путешествие в мир, где каждая цифра обладает своим голосом и значением. Мы отправимся в путешествие по основам нумерологии, исследуем разнообразные ее виды и, самое главное, научимся применять ее в повседневной жизни. Вы узнаете, как числа могут стать вашими союзниками в принятии решений, как они могут указывать на скрытые возможности и предупреждать об опасностях. Главная тема книги — использование нумерологии в прогностике, искусство предсказания будущего по цифрам. Вы научитесь составлять личные прогнозы, анализировать события в различных сферах жизни и корректировать их, используя нумерологические техники. Эта книга насыщена примерами и практическими рекомендациями, которые помогут вам не только овладеть нумерологией, но и превратить ее в надежного спутника и советчика. Приготовьтесь открыть для себя мир, где числа оживают, где каждая дата и каждый номер несут в себе скрытый смысл и уникальную энергию. Эта книга — ваш проводник в пространство, где будущее становится более понятным, а настоящее — более осознанным. Вы готовы? Тогда откройте первую страницу и погрузитесь в мистику чисел. Цели и задачи книги. Нумерология – древняя наука о числах, которая на протяжении веков привлекала внимание людей своими мистическими свойствами и возможностями. Многие культуры и цивилизации использовали числа не только как инструмент для расчетов, но и как ключ к пониманию глубинных процессов, происходящих в жизни каждого человека. В нашей современной реальности, где изменения происходят с невероятной скоростью, знание нумерологии может стать мощным инструментом для анализа и предсказания событий, а также для достижения гармонии и баланса. Цель этой книги – познакомить читателя с основами нумерологии и научить использовать ее как практический инструмент для прогнозирования и анализа. Мы будем исследовать, как числа влияют на нашу жизнь, как вычислять личные числа и как строить прогнозы на каждый день. Книга предназначена как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с нумерологией и хочет углубить свои знания. В ходе чтения вы получите практические советы и рекомендации, которые помогут вам развить интуицию и навыки нумеролога. Наша задача – помочь вам научиться применять нумерологию в повседневной жизни, чтобы вы могли достигать своих целей, находить гармонию и уверенность в каждом дне. Вы познакомитесь с уникальными возможностями нумерологии в области прогнозирования и анализа событий в жизни. Узнаете, как, используя числа, можно не только предсказывать будущее, но и корректировать свою жизненную траекторию, принимать более обоснованные решения и достигать желаемых целей. Задачи книги включают. Первое. Изучение основ нумерологии и понимание того, как числа влияют на нашу жизнь. Второе. Исследование различных видов нумерологии и их особенностей. Третье. Показ применения нумерологии в повседневной жизни и в прогностике. Четвертое. Обучение расчету и расшифровке чисел личного года, месяца и дня. Пятое. Создание прогностической карты, охватывающей все сферы жизни. Шестое. Анализ примеров и предоставление рекомендаций для коррекции будущих событий. Седьмое. Предоставление советов для дальнейшего изучения и углубления знаний в области нумерологии. Эта книга призвана стать вашим надежным спутником на пути к пониманию чисел, их влияния на нашу жизнь. Она предназначена как для тех, кто только начинает свой путь в мире нумерологии, так и для более опытных практиков, стремящихся углубить свои знания и навыки. Надеемся, что наше совместное путешествие откроет для вас новые горизонты и поможет обрести мудрость, скрытую в числах. Добро пожаловать в мир нумерологии!